Глава 1. По парку прогуливались двое. Парень шел рядом с девушкой и слушал ее щебетание. По взгляду можно определить, что парню было не до разговора. Он косился в сторону подпрыгивающих груди спутницы и еле сдерживался, чтобы не схватить их. Его собеседница, будто не замечая его взгляда, мило улыбалась. Девушка была очень красивой. Голубая мини-юбка и белая блузка подчеркивали стройную фигуру, а сквозь белую ткань можно было увидеть кружевной лифчик. Пышная грудь и аппетитная попа, она казалась идеалом. Парочка остановилась около фонтана. Глядя на закат, девушка посмотрела на парня и спросила: «Иссей, исполнишь мою просьбу?» Парень, названный Иссеем, с трудом кивнул, не в силах отвести взгляд от соблазнительных округлостей. «Умри, пожалуйста», улыбка девушки стала злобной, а глаза засветились. Иссей удивился и перевел взгляд с груди на лицо. «Юма, кажется, я не расслышал. Повтори, прошу», Иссей смущенно улыбнулся. «Я сказала, умри», девушка засветилась красным светом. Иссей удивленно посмотрел на светящуюся девушку. Испуганно оглядевшись, он заметил, что все небо стало красным. Тем временем, свет, исходящий от Юмы, погас, оставляя после себя девушку в экстравагантном наряде с небольшими черными крыльями за спиной. В руке девушки появилось светлое копье. «Прости, просто ты слишком опасен», Юма в мгновение ока сократила расстояние, втыкая в Иссея копье света. Иссей вскрикнул, ошарашенно уставившись на свою грудь, где торчало копье. Завершив свое дело, Юма улетела на своих черных крыльях, оставляя Иссея умирать. Не отойдя от шока, Иссей посмотрел на небо, после чего перевел взгляд на грудь. Коснувшись своей груди, Иссей поднес кровь к лицу. «Красная, кроваво-красная, вся моя рука красная, и все это... кровь, моя кровь». Глядя на нее, вспомнил одну девушку, красивую девушку с алыми волосами. Ни разу, когда видел ее, не мог отвести глаз от этих багряно-красных локонов. Как же мне хотелось бы увидеть ее последний раз. Иссей горько вздохнул. Неужели я так умру? Даже единственное свидание не смог хорошо провести. После этих мыслей сознание затопила тьма. Через несколько минут на месте происшествия появилась красивая красноволосая девушка. Она подошла к лежащему в луже крови парню и взяла в руки несколько шахматных фигур, в которых можно было узнать пешки. «Это ты меня призвал, верно? Похоже, ты умираешь. Твои раны, ух ты, в довольно интересную передрягу ты попал. Так это ты, это правда интригует. Если ты умрешь, я позабочусь о тебе. Твоя жизнь будет принадлежать мне, и ты будешь жить для меня», прошептала она, складывая шахматные фигуры на грудь Иссея. «Хаэм, очередной кошмар, чего бы это значило?» Встав с кровати, огляделся. «Комната не моя, хотя чувствую что-то родное». Подойдя к высокому шкафу, посмотрел на себя в зеркале. «Ну, это точно не я, хотя это я. Странно, почему это тело кажется мне чужим и одновременно родным? Кто я? Александр? Что за бред? Конечно же я, Иссей. Эта комната принадлежала Иссею. Но откуда появился Александр?» Через мгновение в голову пришла мысль. «Я – попаданец. Очередной попаданец в аниме. Да еще и в ДХД. Мир силы, демонов, ангелов и падших. Да тут же есть и другие религии со своими богами, вроде Одина. Ну ни хрена себе. Машу вать, это же это. Круть. Думаете, я возмущен? Нет и еще раз нет. Я безумно рад этому. Наконец-то я могу отлучиться от серой жизни и поучаствовать в приключениях. Да и мир хороший». После этого меня посетила боль, болела не часть тела, болела, как бы сказать, душа, словно мою душу что-то сжимает. Вскрикнув, я упал, глаза стали закрываться и я провалился во тьму, очутился в огромном мрачном зале. В центре стояли две сферы, первая была огромная и имела черный цвет, вторая же, красная, была небольшой, всего метр в диаметре. Из красной утекала голубая субстанция и перетекала в черную сферу. Пару секунд спустя из красной сферы вышла очень большая волна голубой субстанции, а когда она стала перетекать в черную сферу, меня вновь посетила боль. В этот раз боль была такой, что я хотел потерять сознание, чтобы не чувствовать ее. Боль ушла, когда волна исчезла в черной сфере. Я заметил, что красная уменьшилась на дюжину сантиметров. Что это за место? Что за хрень тут происходит? Почему от этих сфер я получаю фантомную боль? В ответ в голове из ниоткуда появилась единственная фраза: «Сфера есть душа». Вот, блять, я рядом со своей душой, но какая же моя, красная или черная? Подойдя, попробовал дотронуться до сфер, медленно ткнул в красную сферу, после чего в голове пронеслись воспоминания. Маленький мальчик лазил по дереву вместе с другим мальчиком. Второй был похож на девочку. «Шидоу, я забрался быстрее тебя!» – прокричал первый мальчик, с победоносной улыбкой смотря на второго. «Исей, ты сжульничал!» – еле взобравшись на дерево, сказал Шидоу. «Жульничал не жульничал, но ты проиграл. Давай конфету!» Исей протянул руку в сторону Шидоу, который, пробурчав что-то, передал конфету Исею. В этот момент раздался голос молодой женщины. «Ирина, дорогая, спускайся вниз!» – прокричала она. Надув щеки, Шидоу спустился вниз. «Дорогая!» – пробурчал Исей, с недоумением глядя на Шидоу. «Хаем, с этим разобрались. Красная – душа Исея, черная – душа Александра. Почему черная? Я чё, демон?» Переведя взгляд на черную, с удивлением посмотрел на белый луч, вошедший в сферу. От фантомной боли закричал, упав на землю. Через минуту боль начала отходить, и я облегченно вздохнул. Чуть не обезумел, только попал, а боль — просто ужас. Через несколько секунд заметил, что перед моими глазами плывет синий квадрат. Прищурившись, прочитал надпись. Система Гессер была активирована. Данные получены. Найдены изменения в конфигурации души. Изменения. Сфера душа была изменена на душа плюс. Раса была изменена на демон. Обнаружены артефакты ранга Б, опознанные как фигуры зла. Пешки, Х8. Рекомендуется поглотить артефакты. Обнаружен артефакт ранга СС, опознанный как усиливающий механизм валлийского дракона. Артефакт имплантирован в душу. Поглощение невозможно. Рекомендуется использовать артефакт-поглотитель божественного ранга. Так, и что это еще за рояли в кустах? Ну, фигуры зла и усилитель понятны, но что за система Гессер? Имеет ли она связь с тем лучом? До хрена вопросов и ни одного ответа. Те сферы моей души. И, судя по всему, моя сильная душа поглощает душу Иссея. Я начал осознавать себя как Александр. Это как если бы я был шизофреником, то Александр был доминирующей личностью. Когда открыл глаза, я уже стоял перед школой. Реально, тело Иссея уже запомнило дорогу и шло на автомате. Так, нечего стоять, надо зайти и учиться. В коридоре отметил, что соотношение женщин и мужчин примерно 20:1. То есть в каждом классе максимум 2-3 парня. По дороге в класс мой взгляд частенько падал на аппетитные выпуклости девушек. Этот рефлекс Иссея уже начал бесить. Два раза чуть не споткнулся. Уже в классе размышлял над тем, что в академии Куа почти все, за исключением некоторых, фигуристые красавицы. Можно сказать, рай для ценителей прекрасного, извращенцев. Да и грудь. Например, у Риаса она должна быть около 4-5 размера. Это что, гены демона на нее так влияют? Она чё, с садика грудь растила? Ей же и 18 нет. Нелогичный мир. Хотя именно это меня и привлекает. Надоел логичный, серый мир. Хочется фантастики, сражения и девушку. А лучше, девушек, хи-хи, правильно мыслит парень. Уроки закончились к полудню. Закинув рюкзак за спину, отправился домой. По дороге решил попробовать активировать свой святой механизм. Свернув в направлении окраин, решил найти тихое место, скрытое от глаз. Запрос принят. Получены данные от спутника. Перед глазами вскочила карта города. Не понял. Это чё, реально? Эта система не глюк? Машу вашу. Это же реальный пиздец. Для моих врагов, конечно. У меня есть собственный комп, встроенный в душу. Так, стоит проверить, где же главные фигуры этого мира. Окей, Google. Покажи, где Киба Юта. Запрос отклонен. Система называется Гессер. Вредина. Гессер, покажи, где Киба Юта. Запрос принят. Микрокамеры активированы. ХМ. Кинда-клуб. Стоило ожидать. Местонахождение Акино Химидзимы. Запрос принят. Микрокамеры активированы. Обнаружен энергетический барьер ранга В. Взлом барьера. Барьер взломан. Передача данных в главный компьютер. Студенческий совет. ХМ. Сонаситри, младшая сестра одной из владык ада. И что же она там делает? Любопытно. Местонахождение Таджоканика. Запрос принят. Микрокамеры активированы. Обнаружен энергетический барьер ранга В. Взлом барьера. Барьер взломан. Передача данных в главный компьютер. Оккультный клуб. ХМ. Мила. Конечно, а это белая кошка на ее коленях, ее фамильяр? Да, вроде как. И, конечно же, моя хозяйка, БРР, и та, из-за которой в будущем будет та еще заварушка. Гессер, местонахождение Риас Гримари. Перед глазами предстала удивительная картина. Риас находилась в душе. КХМ, весьма и весьма впечатляет. Оккультный клуб. Риас находилась в душе. Система перегружена. Микрокамеры отозваны. Перезагрузка. Время до окончания перезагрузки. 15 часов 45 минут. Картинка Риас тут же исчезла. Сука. Наебали. Закрыв окошко тыканьем на красный крестик в углу, решил найти тихий уголок с помощью карты. Благо, перезагруженная система не повлияла на карту и навигатор. Через 10 минут нашел вполне себе неплохую полянку на окраине города. Добрался быстро, потому что Академия Куа находилась в 5 минутах ходьбы от этого места. Немного понаблюдав за закатом, решил приступить к тренировке. Сначала надо призвать перчатку. Так, чё там они говорили? Самая сильная сущность в мире. Пытался представить дракона, но в память чаще лезла картинка старика с длинной белой бородой и хитрым взглядом. Эта картинка шокировала меня хотя бы тем, что я ее никогда не видел, да и белый огонь. Но, важнее всего, перчатка появилась. Однако она отличалась от перчатки оригинального Иссея. Перчатка была темно-красной с огромными шипами по всему механизму и небольшими зелеными кристаллами на ладони. Почему она другая? Неужели тот старик что-то изменил? Ну, неважно, главное, я получил перчатку. Подумать дальше не дал голос, выходящий словно из головы. Здравствуй, напарник, меня зовут Драйк, я Красный император драконов, Валлийский дракон, глава 2. Дорогие и не очень читатели, я, как и обещал, переписал первую главу и кардинально так изменил некоторые моменты. Так что те, кто не прочитали переписанный вариант, пройдите назад. С любовью, ММ сама. Возвращаясь домой, вспомнил, как договаривался с новым партнером. Флешбек. Здравствуй, напарник. Меня зовут Драйк. Я Красный император драконов, Валлийский дракон. Здравствуйте. Я Хёда Иссей. Так вы и есть мой механизм. Приятно познакомиться. А ты не так прост, как кажешься. Многие задавались вопросом, что за голос раздается в голове. Скажи, ты не боишься? Чего мне вас бояться, дракон-сан? Ваш механизм встроен в мою душу, так что вы вряд ли мне навредите. Парень, прекращай эти уважительные обращения. Можно просто Драйк. Ладно. Так, напарник, я вижу, перчатку ты изменил. Никогда не видел, чтобы она изменялась, да еще и так, но мне понравилось. Ты знаешь, как пользоваться перчаткой? Нет, конечно. Ну, тогда слушай. Перчатка удваивает силу, ловкость и подобные характеристики каждые 10 секунд. Надо активировать перчатку, сконцентрировавшись на ней. Максимум усилений зависит от выносливости души и тела, поэтому советую не пренебрегать тренировками. Понял, приложив усилия, я, наконец-то, активировал механизм. Раздался глубокий голос дракона. Реверс, усиление, воспроизведение. Приятные ощущения, словно стал всесильным. Так, у меня же душа плюс, поэтому усилений должно быть больше. А что насчет тела? Прежний Иссей так часто бегал от девчонок, что выносливость росла как на дрожжах. Реверс, усиление, воспроизведение. Поляну оглашал голос из перчатки, выходящий каждые 10 секунд. Конец флешбика. Научившись усилению, решил пойти домой. Уже поздно. Насвистывая имперский марш, побрел по парку, дорога через который являлась коротким путем. Понял, что вляпался в неприятности, когда заметил, что небо стало красным, а передо мной появился мужчина средних лет. Хм, тот парень из аниме, да нашики. Ау, очередной низший демон. Следов хозяина не вижу и в округе, кроме тебя, никого нет. Значит, ничего не случится, если убить тебя. Мужчина создал копье света в руке и бросил в меня. В левой руке появилась перчатка, которой я отбил копье. Прыгнул в сторону, уклоняясь от очередного копья. Прытки, с линцой сказал донашики, бросив сразу два копья, которые летели быстрее. Еще одна секунда. Реверс, усиление, воспроизведение. Уф, успел. Прыгнув в сторону мужика, попытался врезать. С удивлением посмотрев на меня, донашики уклонился, отбивая удар копьем. Отлетев, используя быстро появившиеся крылья, донашики начал быстро метать копья. Реверс, усиление, воспроизведение. Прыгнув, ударил в грудь. Упав от удара, донашики с гневом уставился на меня. В его руке появилось копье, в два раза больше предыдущих, которым он замахнулся в мою сторону. Отбив копье, стал уклоняться от быстрых выпадов, а внутри стала расти уверенность, что я не продую битву первому противнику в новом мире. Жаль, эта уверенность быстро угасла. Когда я собирался ударить в ответ на очередной выпад, тело пронзила боль. Фантомная боль заставила перчатку исчезнуть, а рот открылся в беззвучном крике. Согнувшись, харкнул кровью. Хм, похоже, у тебя не все в порядке. А жаль, хороший был противник. Но, ты демон и ты должен умереть». С этими словами Данашики создал копье света, которым намеревался пронзить Иссе. В последний миг вспыхнул красный свет, после чего пришла тьма. Оказался я рядом со своими душами, а, точнее, душой. Черная душа поглотила красную, увеличившись вдвое. Так вот почему была та боль. Процесс поглощения закончен, так что я не либо Александр, либо Иссей, а объединенная личность. От Иссея мне передалась некоторая пошлость, раздолбайство и железная воля, а Александр оставил хитрость, мудрость и такую же железную волю. В общем, смесь получилась странная. В следующий миг голову пронзила ужасная боль, а воспоминания хлынули в голову. Флешбек. Так значит, я буду в другом мире? Высокий мужчина средних лет с обреченным выражением лица посмотрел на старика с белой бородой и хитрым взглядом. Да, отказаться не можешь. Скажи мне, зачем тебе это? Тебе же щелчка пальцев хватит, чтобы уничтожить этот мир. Эй, зачем мне уничтожать что-то? Мне просто скучно. Поэтому, я хочу, чтобы ты жил в том мире. Когда попадешь туда, будешь приятно удивлен. Старик пошло улыбнулся. Стоп, а силу уникальную не дашь? Дам, конечно же, чего не давать-то, а то сразу подохнешь, знаю я таких. Неприятностей на задницу вам искать не надо, они сами приходят. Ну, парень, удачи. Старик картинно щелкнул пальцами, создавая портал. Горько вздохнув, мужчина побрел в другой мир. Шаг, и сознание закрывает тьма. Конец флешбика. Физические данные восстановлены. Внимание, наблюдается проникновение чужой энергии. Энергия классифицирована как лечебная. Рекомендуется оставаться в зоне действия в течение еще 5 минут. Обнаружен неизвестный объект в строении души. Объект определен как книга. Изучение. Изучение объекта завершено. Блять, голова. Гессер, сволочь, можно же подождать. Так вот что за старик, которого я представил. Высшее существо, которому подвластно пространство. Да, теперь понятно, откуда пришел Гессер. Это и есть моя уникальная способность. Но почему я забыл этот разговор? Тот старик что-то намутил? Ну, хватит думать о всяких высших, надо обратить внимание на приятное. Приоткрыв глаз, посмотрел на большую грудь, которая находилась в 5 сантиметрах от моего лица. Взгляд опустился вниз, подмечая разные детали. В общем, фигура что надо. Так, а теперь быстро открываем глаза. На меня смотрит Риас, обворожительно улыбаясь. А она милая. КХМ, ну что ж, включаем спектакль. Доброе утро, Хёда-кун. Доброе утро, Демон-сан, прошептал я ей. Улыбка сходит на нет, взгляд становится удивленным, а потом и настороженным. Откуда ты узнал, что я демон? Что вы делаете на моей кровати, Риас-сэмпай? Отвечай на вопрос, откуда ты знаешь, что я демон? Глаза красноволосой красавицы опасно блеснули. Что за глупый вопрос? Разве ты скрывала свое происхождение? По фамилии-то не кажется, что скрывала. И ответь, что ты делаешь на моей кровати? Я мог позволить себе фамильярничать с ней. Все-таки не я залез на ее кровать, голым. Это даже немножко смутило бы меня, если бы ситуация не была бы такой напряженной. Тебе не понравилось проснуться рядом с голой красавицей? Риас невзначай выгнулась, демонстрируя свои достоинства. Как бы тебе сказать, мне бы это понравилось, если бы это было обоюдным решением. И слишком ты высокого мнения о себе. Симпатичная, да, но не красавица, нагло вру, сидя на кровати совсем голым и разговаривая с голой девушкой. А твой дружок другого мнения, сестра владыки Ада мило смутилась, но все-таки попыталась взять ситуацию под контроль. Вчера на тебя напал падший ангел и ранил тебя. Для быстрого излечения требовался тесный контакт. Эмма, а, не беспокойся, я все еще девственница. Она обворожительно улыбнулась. Жаль. Парень вздохнул и стал подниматься с кровати. Внезапно, с той стороны двери послышались шаги и осторожное шарканье ног. Иссей, вставай, а то на уроки опоздаешь. Раздался крик, после чего в комнату вошла мама. Гневная гримаса резко улетучилась, и теперь она в шоке рассматривала нас. Риас замерла, я же горько вздохнул. Не буду вам мешать. Нервно улыбнувшись, мама смылась обратно на первый этаж. Через минуту оттуда послышался крик мамы. Дорогой, там у Иссея в комнате девушка, иностранка, голая. Я сделал жест рука-лицо, а Риас покраснела пуще прежнего. Что? Иностранка? В смысле, какая девушка? Первый день в новой школе и уже девушка, ответил отец на восклицание матери. Ну, ты извини за это, начал Риас. Ничего, ответил я, Спустившись, мы застали серьезно настроенных родителей за столом. Риас начал объяснять причину своего присутствия, то и дело смотря в глаза родителей. Ну, гипноз удался. Предки поверили, что я, так сказать, испугался, а Риас пришла на выручку. В общем, бредовость всего объяснения зашкаливала, но родители поверили. Быстро позавтракав, мы пошли в школу. На улице президент оккультного клуба обняла мою руку и стала прижиматься. КХМ, КХМ, неудобно, конечно, но черт, как же приятно. До этого я считал Риас красивой, но мне кажется, что потихоньку она начинает нравиться мне. А ох, проблемы. Кстати, о птичках. Гримари Семпой, а ваш гипноз безопасен? Ум, я говорю, ваш гипноз, который вы использовали на моих родителях, безопасен. Естественно, я не стала бы им вредить. И да, можешь называть меня просто Риас. Дорога прошла в напряженном молчании, я то и дело ловил на себе задумчивые взгляды Риас. Когда мы дошли до школы, все внимание было обращено на нас. Как же, главный извращенец всей академии Куа ходит рядом с первой красоткой той же академии, а она еще и прижимается к нему. Многие возгласы были мною проигнорированы, но в конце мы решили разделиться. Около ворот академии Риас вдруг остановилась и привлекла меня к себе руками. «Я пришлю за тобой», — сказал Риас на прощание. Причем сделала так, что я стал главным врагом всех парней. Ну блин, обязательно надо было в ухо шептать, хоть я и подыгрываю, но это все-таки смущает. В общем, я таки добрался до класса. Быстро увернулся от удара в лицо и врезал в ответ. Вскрикнув от боли, Мацуда упал на пол. «Что с тобой, Мацуда? Ты ублюдок!» — заорал он, попытавшись еще раз ударить меня. Результат был прежним. Вздохнув, перевел взгляд на Матахаму, что зло глядел в мою сторону, но нападать не решался. «Матахама, может, ты объяснишь, ты шел под руку с Риас Семпой? Как ты мог предать нас?» — закричал он на меня. «Вы еще и целовались!» — поддержал его вставший с полом отсюда. Закричав еще несколько оскорблений, они решили объявить мне бойкот. «Да ну вас!» — махнул я рукой, усаживаясь на последней парте. Уроки прошли быстро. Собрав свои вещи, стал ждать посыльного. Через 5 минут в коридоре послышались шаги и громкие голоса девушек. «Киба-кун, давай поедим вместе?» «Киба-кун, ты такой красивый!» — стали слышны восклицания девушек. «Блин, чертов плейбой, ты же меня подставишь!» «Киба-кун, давай развлечемся!» «О, ради всех святых, что за бред несут эти девушки?» Это был риторический вопрос. Я, пожалуй, проигнорирую их. Додумать я не успел, так как в класс зашел Киба Юта собственной персоной. За ним по пятам следовала толпа девчонок. «Ты, Хёда из Сейкун?» «Да, а что, какие-то проблемы?» «Ну, грубоват я немного, и что, рожа его мне не понравилась?» «Согласен с прежним эссеем, его морда раздражает. Президент попросила привести тебя, точнее, приказала. Не надо мне врать. Ну, ладно, пойдем». Быстро встав, я пошел вместе с Кибой в сторону старого здания школы, ныне зданием оккультного клуба именуемым. За нами все же шли девушки, которые не были рады видеть главного извращенца рядом с секси-шмикси парнем школы. Я, как высказалась одна девчушка, порчу воздух. Добравшись до клуба, я заметил, что хвоста в виде толпы за нами не было. Зайдя в здание, мы немного походили по коридору, прежде чем войти в гостиную. Ну, это место по-другому не назвать. Диваны и кресла, на кофейном столике огромное количество сладостей, которые понемногу исчезали во рту коньяка. Из душа виднелся силуэт девушки, а из соседней комнаты выходил запах чая. Что ж, уютненько тут, хотя все-таки рожа этого секси-шмикси парня раздражает. Да, не о том думаешь, придурок, сосредоточься. Ну, с утра ты как бы уже продемонстрировал, что в курсе их песочной войны между падшими и демонами. Спокойно перенес дразнение со стороны Риас, и как бы тоже не сильно паникуешь, при том, что знаешь, эти люди не совсем-то и считаются людьми. Но, ты не в курсе, что ты-то тоже из этого теста, и сам-то не совсем человек. Ну, по крайней мере, они так думают. Что же, вроде как вести себя понял, а остальное решим потом. Из раздумий меня вывел звук открывающейся двери, а она со школьной формой выглядит куда более сексуально, чем без нее. «Здравствуй, Хёда-кун». «Здравствуйте, демон-сан, почему вы позвали меня?» «Дерзко, да». «Нагло, да». «Ну, и я сюда не чай пить пришел. Кстати, об этом, Иссей-кун, может, признаешься, откуда все-таки узнал, что мы демоны? Слово о фамилии может не говорить. Это жалкий аргумент, знаешь ли. Каника перестала есть сладости. Аюта подобрался, настороженно на меня подглядывая. Стоп, ребят, я все объясню. Да в этом нету никакой тайны. Сначала девушка с крыльями, назвавшаяся падшей, убила. Я, конечно, посчитал, что это просто сон. Но потом голос дракона в голове, святой механизм, слова того падшего в шляпе, ты вот. Я, конечно, сомневался, но, как говорится, плюнул в теме не попал. Свою реакцию утром помнишь? Я, конечно, придурковат немножко, но не идиот. Что же это все упрощает? Как ты понял, мы все демоны. За спинами всех показались кожистые крылья. И дело в том, что ты тоже демон. Ну, и что же делать? Дать всем понять, что ты в курсе. Или подыграть? А вообще, зачем подыгрывать? Какие плюсы и минусы они несут? Скажи, что я в курсе, что я демон. Пойдут вопросы, типа откуда? Можно, конечно, все свалить на дракона. В подсознании слышится рык. И тогда мной серьезно заинтересуются. Если не Риас с Соной, то владыки тьмы, коим Риас и Сона приходится младшими сестрами точно. Ну БЛ, зачем я рассуждаю на эту тему? Я же вроде как слуга Риас Гримари. Ну нах эти проблемы. Раз хозяйка, то пусть решает. Я в курсе. Но, откуда? Даже Каника подобралась. Молча раскрываю крылья. И также молча их запахиваю. Хм, что же? Ты такой таинственный, из Сейкун. А насчет твоей перчатки? Она ведь перчатка Красного Императора Драконов, именно, умничка. Теперь все-таки ответь, зачем ты меня сюда позвала? Потому что ты мой слуга. Воцарилась напряженная тишина. Я, конечно, был в курсах, что я в ее слугах, но ее слово, это что-то с чем-то. Объяснись. Фигуры зла, артефакт, переданный каждому высшему демону для набора своей свиты. По внешнему виду они похожи на фигурки шахмат. Когда та падшая, Амана Юма, убила тебя, я воскресила тебя с помощью этих артефактов. Каждому высшему демону выдается комплект фигур, таким образом демон становится королем. Каждая фигура имеет свои особенности. Пешки, слабое усиление всех характеристик и возможность повышаться в любую фигуру, кроме короля. Конь, слабое улучшение силы и магии, сильное усиление ловкости. Ладья, слабое усиление магии и ловкости и большое увеличение силы. Слон, слабое усиление ловкости и силы и большое усиление магии. Ферзь, среднее усиление двух характеристик и значительное увеличение одной характеристики. В нашем случае, ты, пешка, Ютакиба, конь, Таджоканика, ладья. А в этот момент меня обняли со спины, и я почувствовал своей спиной касание мягких округлостей. Химеджи Маакина, ферзь. Приятно познакомиться, Иссей-кун, раздался голос у уха. Примечание к части. Ух, как закончилось то, и что же будет дальше? Вам интересно, ребят? Мне вот интересно. У кого какие догадки? Давайте пишите. И тройка ребят, кто угадали, новую главу прочитают самыми первыми. Удачки. Глава 3. Здравствуйте. А, вы, наверное, Химеджи Маакина-сан, не поворачиваясь к девушке, которая все еще прижималась ко мне, задал вопрос. Ну, Иссей-кун, не будь занудой, давай на ты. Ладно, Акина-сан, в ответ красотка прижимается еще сильнее. Черт, как же неудобно. КХМ, Акина-сан, пожалуйста, отпустите меня. А если не отпущу, нутром чую, нахально улыбается. Тогда мой внутренний зверь накинется на вас. Ты придумал, как мне выбраться отсюда? Спросил Драйк радостно. Да я не про тебя говорю, я про другого. У тебя есть еще один внутренний зверь? Нет. Короче, Драйк, не мешай. Ау, прямо-таки накинется на бедную и беззащитную девушку. Вот нахалка. Ах, чертовка, она дразнит меня. Ну я ей покажу. Прямо-таки накинется, резко поворачиваюсь и прижимаю удивленную Акина к дивану. Она вскрикнула и быстро зарядила по мне слабенькой молнией. Не обратив внимания на нее, с интересом оглядывал смутившуюся Акина. Длинные черные волосы доходили до колен, фиолетовые большие глаза, что сейчас удивленно смотрели на меня, все это можно охарактеризовать одним словом – милашка. Иссей-кун, может отпустишь? С усмешкой спросила уже пришедшая в себя брюнетка. Я быстро отпустил девушку и посмотрел на других, что странным взглядом смотрели на нас. КХМ, так вот Иссей, ты, моя пешка. Понятно, президент, принимать себя как слугу несколько трудно, но я благодарен, что вы воскресили меня, и я должен вам служить, именно. Но какие у меня обязанности? Там, приносить вам кровь младенцев по вторникам и девственниц по выходным, убивать людей и пить их души. Я сел на диван рядом с Каника, которая странно на меня посмотрела. «Хоть ты и знаешь о демонах и падших, но у тебя неправильное представление о них. Мы никого не убиваем и души у людей не забираем. Твоя работа быть моей свитой, участвовать в миссиях по уничтожению, а также заключать контракты. Позже будешь принимать участие в играх на рейтинг. Понятно. Что-нибудь еще? Нет, Иссей. Ну, тогда до завтра». Помахав рукой, быстро вышел из комнаты и направился тренироваться. Нужно быстрее становиться сильнее, канон не ждет. Надо набить морду сначала падшим, потом фениксом, это не ошибка. В то время, комната оккультного клуба. Быть свитой, да, президент, а как же раздача флаеров для новичков? Ферс наконец отошла от Риассила на диван. Он не похож на человека, который будет заниматься такими делами. Иссей, он странный. Мне кажется, что Каника с Кибой докладывали мне совершенно о другом человеке. Он не похож на извращенца, у которого комплекс неполноценности со всеми вытекающими. Что думаешь о нем, Акина? Спросила Риас брюнетку. Президент, этот парень имеет колоссальные магические резервы, а также я ощутила у его маны странный металлический запах, словно он использует какую-то техномагию. Прямо как у слона Сазикса сама, а еще, его перчатка. Я не знаю, как это объяснить, но эта перчатка так и фонит темной энергией. Акина посмотрела в глаза Риас. Красноволосая была шокирована, увидев там не страх, а возбуждение. Он и вправду такой загадочный, президент. Смотря на него, во мне просыпается плохая девочка. Апчхи. Раздался богатырский чих Иссея. От сбитой концентрации с трудом собранный шарик маны исчез, заставив Иссея горько вздохнуть. Вспоминает кто-то. Вы мне концентрацию сбили, сволочи. Вздохнув еще раз, Иссей продолжил концентрировать ману и сжимать ее в попытке улучшения контроля. Попытка не увенчалась успехом. Решив отдохнуть, Иссей вспомнил о странной книге, которую нашел в его душе Гессер. Тематика книги была определена как рунная магия. Основная информация затронула особенные места, координаты которых находятся в другом мире. Поверхностное изучение показало, что объекту больше 5000 лет. Дальнейшее изучение было прервано энергией книги, функции которой были изучены. Объект привязан к вашей душе. В случае воздействия со стороны, книга начнет распространение энергии, классифицируемой как парализатор. Можно призвать с помощью концентрации мыслей на объекте. ХМ, понятно. Надо бы призвать эту книгу. Судя по всему, эту книжку оставил мне тот старик. Рунная магия, и что это значит? Какова их сила? В мире одного блондинистого недониндзя эти руны носили название печати. Ну, по крайней мере, я так думаю. Сконцентрировал внимание на том, что хочу получить книгу по рунной магии, с чем мне очень помог Гессер, показывая картинку книги. Через пару секунд в руке появилась книга. Появилась без спецэффектов, что очень хорошо. Я уставился на книгу. С виду древняя, но не такая, что от легкого касания развалится. Чувствуется мощь и мудрость, которую излучает книга, словно она имеет сознание. Черная кожаная обложка и пожелтевшие от времени страницы. На обложке множество разных узоров, которые, судя по всему, и есть те руны, что защищают книгу. Записи были хорошо различимы, на понятном мне языке. Уф, хорошо, что языкового барьера у меня нет, а то пришлось бы худо. Ну, что ж, пора приступать к чтению. Усевшись на полено неподалеку от поляны, погрузился в чтение. Оторвавшись от книги, заметил, что уже вечер. Стоило захотеть, как книга сама исчезла. Отозвав перчатку, кстати, только заметил, что она все время находилась на руке, побежал домой. По пути размышлял над книгой. Знаний там туева хуча. Эта книга только с виду выглядит небольшой, внутри же несколько тысячестраничная фигня с мелким шрифтом. Надо признать, книга интересная. И руны там как и для быта, так и для сражений. Надо успокоиться. За все время я успел прочитать только около 50 страниц. Но это только теория. Надо проверить на практике. Эх, кому-то сегодня предстоит бессонная ночь. Ведь знаю, что не смогу заснуть. Добежав до дома, быстро разулся и пошел переодеваться, перед этим бросив форму на стиралку. Тренировка в форме ужасно мешает, завтра надо будет взять повседневную одежду. Переодевшись, спускаюсь вниз. «Иссей, где ты бродишь?» – строго спросила мама. Отец, казалось, вообще ничего не замечал. «Я осваивался в новом клубе», – ответил я. «Какой клуб?» – заинтересовался отец. «Клуб оккультных наук. Там сверхъестественные явления изучают, объяснил я на непонимающий взгляд мамы. «Ну, оккультный клуб так оккультный клуб, только не переусердствуй». Дальше ужин проходил молча. С наслаждением умяв рис с рыбой, отправляюсь в ванную. «Блин, мама превосходно готовит, прям пальчики оближешь». Отмывшись от пота и грязи, направился в кухню, чтобы сварить кофе. Через 20 минут уже с доверху заполненным тефалем с кофе, захожу в свою комнату. Так, где тут листки и ручки? Именно ручки и листки. Вообще, для рун не важно, чем ты рисуешь. Важна только точность и качество получившихся рун. Первым приступим к созданию барьера звукоизоляции. Он поможет родителям спать спокойнее, ибо у меня тут эксперименты, да и последовательность рун одна из самых легких. Никто не знает, что там получится. Возможно, взрыв, а то и пожар. Очистив центр комнаты, приступил к черчению. Первым идет руна «Стена». Медленно рисую, обращая внимание на каждую деталь. Наконец, символ получается. Но это не значит, что он правильный. Результаты будут, когда все иероглифы напитывать начну. Второй символ сохранения. Рисую аккуратно, а то может превратиться в поглощение. Последний символ «Звук». Рисую чуть ли не медленнее первого. Этот символ очень сложный, но зато, если напитать большим количеством маны, такая звуковая волна выйдет, что баньши остается тихо покурить в сторонке. Ну, все, а теперь наполняем маной. По идее значение должно выйти «Стена сохранения звука». Но при ошибке, есть возможность создать звуковую волну, которая будет проходить внутри барьера. Короче, мне не поздоровится. Вязь рун засияла мягким белым светом, после чего комнату закрыл полупрозрачный барьер. И вправду, не пропускает ни звука. Но надо проверить. Смотрю на часы. 12:00. Родители уже заснули. Взяв в руки смартфон, захожу в приложение будильника. Поставив на 12:05, быстро выхожу из комнаты. Через 5 минут раздается звук ничего. Зайдя в комнату, радостно прыгаю на кровать. Получилось, черт возьми. Всю ночь я проводила эксперименты, создавая одну печать за другой. Бывали, конечно, неудачи, но они не портили ничего. Но была одна проблема. Руны посреди битвы не нарисуешь. Можно, конечно, заранее запастись листками с рунами, но этот вариант мне не нравится. Я могу запастись огромным количеством рунных листов, но они все равно кончатся, например, посреди боя. И что тогда мне делать? Как я справлюсь с тем, кого не возьмет даже огромное количество рун? КХМ, надо успокоиться. На первое время и листки сойдут, но потом надо найти решение. Утро я встретил с красными глазами, черными мешками под ними и ежеминутными зевками. Опять в академию. Собрав вещи в рюкзак, достаю запасную униформу из шкафа и направляюсь на первый этаж. На столе в кухне стояла записка. Подойдя к столу, прочитал записку. Родители срочно уезжали в командировку в США на неделю. Вот прямо вовремя уехали, а, может, к этому приложила руку моя госпожа, хотя, зачем это ей? Да, параноик – это диагноз. Оставили небольшое количество денег и наказ не покупать на них всякую порнуху. Закинув записку в мусор, выпил чаю с печеньем и отправился в академию. Академия встретила меня шумом и толпой девушек, отчего у меня разболелась голова. По пути в класс я встретил Акина. Поздоровавшись, собирался идти дальше, но мне не позволили. Устало вздохнув, перевел взгляд на девушку, что держала меня за руку. «Иссей-кун, президент хочет, чтобы ты пришел сегодня». «Да куда же я денусь?» Ответив, отправился дальше. Добравшись до класса, дошел до последней парты и с удовольствием разлегся. Уроки прошли быстро, а я хотя бы отдохнул. Встав с парты, решил пойти в оккультный клуб. Наверное, заставит раздавать флаеры. В здании оккультного клуба никого, кроме Риас, не было. Сама красноволосая с немой просьбой смотрела на меня. «Здравствуй, Иссей». «Здравствуйте, президент». «Смотрю, все заняты». «Да, знаешь, Иссей, тут такое дело, у Каника на один заказ больше, чем она сможет выполнить. Может, поможешь?» Она ожидающе уставилась на меня. «Чего это она? Она же хозяйка, могла и приказать. Не преувеличивали в аниме ее доброту. Вот как значит». «Ладно, президент, куда мне идти?» «Встань на магический круг, он перенесет тебя к призыву». Следуя ее указанию, встал на красную пентаграмму на полу. «Кстати, президент, какую плату мне взять?» «Равноценное желанию, никаких игр с душами». «Души бесценны», строго проговорила она. Вспышка света, и я оказываюсь в комнате, полностью заполненным всяким хламом, относящимся к тематике аниме. Мой взгляд наткнулся на тощего парня, что удивленно смотрел на меня. «Ну, входим в роль дьявол. Чего желаешь, смертный? А где Каника? Она занята, поэтому отправили меня. Так что не болтай попусту и назови свое желание». На мои слова парень как-то сдулся и стал отводить взгляд. «Ну-у-у, покажи свои сверхспособности. Ты уверен, смертный? Я могу сделать тебя сильным, красивым или дать магические способности. Бред. Боже, неужели я пишу такой бред? Тогда дай мне магические способности». Едва он озвучил свои слова, подхожу к нему и рисую фломастером на руке печать защитного барьера. Неплохие руны, но недолгие, всего пару дней простоят. Закончив, напитываю маной. Всю ночь тренировался, так что ошибок быть не должно. Готово, смертный. Если твоему здоровью будет угрожать опасность, появится защитный барьер, призвал и ткнул своей перчаткой в сторону парня. «Круто!» – закричал он, едва увидев небольшую преграду синего цвета, которая сдерживала перчатку. «Эти печати продержатся только неделю, если не смоешь раньше. А теперь плати», – с этими словами дал Гессеру задачу, вычислить сумму этой услуги. «Сколько?» – спросил Атаку, улыбаясь. «Затраты. 470 единиц энергии. 0,05% объема фломастера. Услуга. 1 рунная печать низшего класса. Стоимость. 50 тысяч йен или духовный предмет низшего класса. 50 тысяч йен», кивнув, парнишка заплатил мне нужную сумму. Немного поколебавшись, вышел через дверь. На пути называл себя тупым идиотом. Блин, как я не додумался. Руны на тело. Но, вместо фломастера надо взять чего-нибудь нестираемого точно. Татуировки. Ими можно обойтись первое время, а дальше научусь выжигать маной. Как пишется в книге, затраты на него огромные, но стереть их почти невозможно. Вообще, нанеся тому тощему атаку руны фломастером, я преследовал еще одну цель – сделать клиента зависимым от себя. Парню понравится творить магию, и он призовет меня еще раз, и вот, здравствуй, дополнительный заработок. Дойдя до здания оккультного клуба, зашел внутрь. В гостиной находились все, кроме Каника. Все в шоке уставились на меня, отчего я понял, что происходит. «Следили?» – задал я риторический вопрос. «Конечно, следили, узнавали, так сказать. Иссей, что это за символы, которые ты использовал?» Наконец, задала вопрос Риас. «Руны», – спокойно ответил я. «Нечего все от них скрывать. Что за руны?» – поинтересовался Киба. «Древняя магия, которая может, если не все, то многое. Откуда ты ее знаешь?» «Нашел книгу. И где она?» «У меня», – с этими словами материализовал книгу. Все с удивлением уставились на книгу. Подойдя к Риас, протянул книгу. «Она же все равно прочитать не сможет, а я типа демонстрирую свое доверие к ней». Она, помедлив, взяла ее в руки. Попытавшись открыть, она вдруг скривилась от боли и отпустила книгу. «Она зачарована», — выдала она, обиженно посмотрев на меня. «Эй, я не виноват, что книга открывается лишь мне. Тогда, может, откроешь?» — попросила Акина, улыбаясь. Быстро подойдя к книге, открыл ее. «Все равно не прочтут, ведь даже Гессер не смог». Все уставились на книгу. По их прищурившимся глазам понял, что они ничего не видят. «Записи расплывчатые», – прошептал Риас. После чего, оторвавшись от книги, передала ее мне. Оказавшись в моей руке, книга исчезла. «Храни ее, Иссей. Тебе невероятно повезло, что у тебя эта книга». С этими словами в ее глазах начала разгораться надежда. Примечание к части. «Устал как собака. Ох уж эта школа. Ловите новую главу. И если хотите новую главу к вечеру следующего дня, пишите комменты. Смекайте, вы мне комменты, я вам новую главу». Равноценный обмен. Кстати, читатель Хаатбертиам, который заказал драблхентайчик Расвайс Эссей, ждите, к вечеру будет. https://fitsboek.net/riadfits4729310. Вот хентайчик Эссей с Расвайс. Глава 4. Пару дней спустя, изучая руны, я совсем забыл о каноне и о его некоторых нюансах, но они дали о себе знать. Возвращаясь с очередного контракта, завернул в парк, думал о том, что дальше будет, пока в поле моего обзора не показалась блондинка в монашеской рясе, что навернулась на ровном месте. Что же, вот и ответ. Быстро подойдя, помог подняться. «С вами все хорошо?» Девушка удивленно похлопала глазками, потом, улыбнувшись, ответила. «Да, спасибо вам. Вы хорошо владеете итальянским?» Вопрос застает меня врасплох. «Ну, придется врать. Ну, да. «А вам помощь не нужна?» – задал я вопрос на ее смущенный взгляд. «Ну, да, церковь и все такое. Не могли бы вы показать мне, где находится церковь? Я заблудилась, да и на японском плохо разговариваю. С радостью. О, прошу меня простить за мои манеры. Меня зовут Хёда Иссей, а вас как? Асия Арджента. Приятно познакомиться, Асия-сан». Дальше произошла сценка с мальчиком, поранившего колено. «Да, сумеречное исцеление, артефакт хороший». На мой взгляд, Асия смутилась. «Эта способность, данная мне Богом». На данном слове я скривился от внезапной боли в голове. «С вами все нормально?» – обеспокоенно спросила она, встревожившись от моих действий. «Да, просто голова разболелась, вот и все. Кстати, у меня тоже есть особая способность». С этими словами активирую перчатку. Никто из людей не обратил на это внимания, все благодаря новоизученной рунной печати, отвод глаз. Внезапно взыгравшая паранойя заставила меня накачать руны по самое не могу, отчего я стал кем-то вроде Курока. Пока не сконцентрирован, не заметишь. А что ваша перчатка может делать? По дороге в церковь поинтересовалась Асия. Ну, она не такая полезная, как твоя. По крайней мере, в мирских делах. Мирские дела и перчатка дракона – вещи совершенно несовместимые. С ее помощью я могу создавать защиту. Раздался пафосный звук защитный барьер, что с какой-то грустью выдал подкупленный мной Драйк. При первой встрече с белым драконом, то есть Вали, врезать ему. Никакой такой защитной функции, это все руны. Над нами вспыхнул золотой квадрат защиты. «Как красиво!» – завороженно прошептал Асия. «Ну, эта бесполезная перчатка способна только на это». Партнер, ты кого тут бесполезным назвал? Драйк, я же вру. Что ты такой вспыльчивый? Не могу же я нарочно оскорбить перчатку великого валлийского дракона. Ох, как запел. Ладно, прощу на этот раз. Пока я пребывал в словесной битве с Драйгом, Асия начала спешно разубеждать меня в бесполезности моей перчатки. КХМ. Блин, Драйк, помолчи, а? Секьюрити возмущенно фыркнул, но заткнулся. Асия, спасибо тебе за твою доброту. Мы начали приближаться к церкви, а у меня разболелась голова. Может, попьете чаю, Иссей-сан? Прости, Асия, но я и так опаздываю. Не бойся, мы скоро встретимся. Помахав ей рукой, скрылся за ближайшим поворотом. Ну, все, отличие от канона мало, значит, скоро встреча с Фридом. Несколько дней спустя, Иссей, тут очередной контракт, сказал Риас, смотря на лист призыва. Он засиял красным светом. Ну, я пошел. Махнув в сторону демонов, встал на круг телепортации. Вспышка света, и я оказываюсь в доме. Хаем, что-то очень тихо. Осмотрелся, уловив запах крови. Переведя взгляд в сторону стен, обнаружил то, что заставило меня позеленеть, чуть не расставшись с обедом. На стене висел человек, судя по гримасе, умерший в муках. О, смотрите-ка, сработало. И кто тут у нас? Очередной низший демон? Неплохо. С этими словами из другой комнаты выходит блондин с безумным взглядом, держащий в руке пистолет и железную трубочку. «Это ты сделал?» – кивком указываю на висящего. «Ну, да. Те, кто имеют связи с мерзкими демонами, даже хуже, чем сами демоны. Хотя, соблюдать этикет рядом с демонами не вижу смысла, но представлюсь. Святой отец, Фрид Зилзан. Ну, что ж, хватит болтовни». С этими словами трубочка вспыхнула белым светом, создавая длинное световое лезвие. «Джедай хренов, умри!» С этим криком Фрид кинулся на меня, размахивая мечом. Скорость была впечатляющей, выше моей, но Фрид врезался в золотистый барьер, появившийся за мгновение. У меня на руке засияла татуировка защиты. «Неплохо, придется драться всерьез». Фрид направил пистолет на меня и выстрелил. Золотой барьер засиял ярче, защищая меня от святой пули. Я призвал перчатку Драйга. Реверс, усиление, воспроизведение. Фрид стал яростно нажимать на крючок, спустив всю обойму. Бросив на пол уже бесполезный пистолет, он стал бить своим световым мечом барьер. Золотистый барьер стал исчезать, являя взору оскалившегося меня с большим красным шаром в руке. Прошло уже около 5 минут, отчего меня переполняла сила от огромного количества усилений. Драконий шар. С этим рыком Драйга красный шар энергии сорвался с руки, направляясь на Фрида. Он попробовал защититься мечом, что отчасти погасило энергию шара. Результатом атаки стал сломанный световой меч и развороченное правое плечо Зилзана. «Иссей, святой отец, что тут происходит?» — раздался тонкий голос девушки. Синхронно повернув голову, мы с Фридом увидели Асию, что с ужасом взирала на нас и на висящий труп. «Чертова девчонка, я же приказал тебе установить барьер. Не мешай мне разобраться с демоном», — скривившись от боли, произнес Фрид, доставая из кармана куртки запасной световой меч. «Да демон, из Сейсан демон?» — шокированно спросила Асия, смотря на меня. «Прости меня, Асия», — грустно сказал я. «Мне и вправду было грустно. Бедная девушка, единственный человек, который относился к ней хорошо, оказался демоном». Асия немного поколебалась, но затем решительно посмотрела на Фрида, встав между нами. «Отец Фрид, вы заблуждаетесь, из Сейсан хороший», — сказала она. В этот момент на полу вспыхнула пентаграмма Гримари. «Отступаем, Фрид, не забудь девчонку», — закричала неожиданно появившаяся девушка в облегающей юбке синего цвета. За ее спиной развивались черные крылья. «Так вот ты какая, Калаварнир, еще увидимся, демоны», — оскалился Фрид, схватив Асию и кидая на пол что-то вроде световой гранаты. «Блядь, я упустил ее, да пошел этот канон нахер, не хочу участвовать в этом спектакле». «Иссей, ты в порядке?» — спросила Риас. «Да, президент, но сейчас нам надо спешить, Асия в опасности». Ловлю недоумевающие взгляды членов оккультного клуба. «Иссей, ты никуда не пойдешь, забудь эту монашку». На слова Риас Иссей ответил холодно. «Я найду Асию и спасу ее во что бы то ни стало, с вами или без вас». Сказав это, Иссей вышел из дома и направился в церковь. «Президент, нам остановить его?» — спросил Киба. «Нет, пусть идет, это его выбор, а мы прикроем, если что». Под ними возникла печать Гримари, что перенесла их прямо к церкви. Их взгляд наткнулся на валяющихся экзорцистов. Как он так быстро добрался? Риас и остальные проникли в церковь и увидели такую сцену, что им захотелось выблевать свой завтрак наружу. Иссей косил ряды экзорцистов, не брезгуя разрывать их на куски. На его руке была перчатка, что выпускала красные шары, уничтожавшие толпы экзорцистов. Кровь и конечности врагов заполняла все помещение, отчего становилось душно. «Иссей, найди Асию, мы задержим их!» С этим криком Риас кинулась помогать Иссею, бросая сгустки разрушения в толпу экзорцистов. За ней кинулись Акина, Киба и Каника. Кивнув Риас, Иссей скрылся в подземелье. Идя по коридору, вышел на большой зал, в центре которого стояла Асия. Монашка была закована в кандалы, а вокруг нее была странная пентаграмма. «Ау, Иссей, ты выжил, да еще и стал мерзким демоном. Может, умрешь еще раз, Юма, а точнее, Риналь? Прости, Юма-чан, но времени нет. Может, отойдешь от Аси?» В ответ Риналь оскалилась. «Конечно, можешь наслаждаться ее телом, сколько хочешь, я уже взяла свое». С этими словами на ее пальцах появились кольца. Я почувствовал ярость, нахлынувшую из ниоткуда. «Тебе конец, Юма». С этими словами активирую недавно изученную и единственную руну высокой сложности. Побочные эффекты будут сильными, но без него справиться с Риналь очень трудно. У нее сумеречное исцеление. Печать на левом плече засияла красно-оранжевым светом, давая мне новую способность. «Че, что ты за существо?» Риналь с удивлением уставилась на меня. «Я есть огонь». Иссей превратился в двухметрового монстра с пылающим телом, а по всему телу распространились руны. Опытный рунный маг из неизвестной вселенной мог бы прочитать большой текст. «Сохранение тепла, поглощение огня, призыв души для жестокой войны, огонь, разрушение, он везде, призываю силу, чтобы держать ее в узде», — прочел бы он и удивился от этого текста. А как же, ведь эта рунная печать была легчайшей среди всех печатей высокого ранга, но для нее требовалось огромное количество маны. Эти руны могли призывать огненного элементаля, который в обмен на большое количество маны помогал использующему. Все бы ничего, но, что было удивительно, пользователь призвал элементаля и слился с ним, таким образом становясь сильнее и обретая контроль над огнем. Но многие рунные маги предпочитали не сливаться с элементалем, ведь за слияние с порождением стихии пользователь платит жизненной энергией. Иссей зарычал не своим голосом, а вокруг вспыхнул огненный круг, из которого появились маленькие огненные существа. Они были всего 30 сантиметров в длину, но могли быстро двигаться и летать.